Соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят. Пришла и к нам на фронт весна, ребятам стало не до сна. Потому что пушки бьют, а потому что вновь поют, забыв, что здесь идут бои, поют шальные соловьи. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Солдат припомнит дом и созеленый над прудом, где соловьи всю ночь поют, а в доме дом солдата ждут. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Соловьи, соловьи, не тревожь.